Глава 14. Шла Ульянка долго, так долго, что сама уже сбилась со счета. А тропа все велась и велась впереди, не исчезая. Идти было тяжело. Правый лапоть после починки снова растоптался и норовил слететь с ноги. В животе урчало, особенно когда оно вспоминало такой далекий обед на полянке с горячей дымной ухой. А ведь еще запеченные рыбки остались. Ага, ускакали в мешках вместе с Тишкой. По дороге, как назло, не попадалось даже ягод. И лес вокруг становился все гуще и темнее. Солнце клонилось к закату. И Ульянка со страхом думала о том, что скоро придет темнота. А она тут осталась совсем одна. И ночевать придется тоже одной, непонятно где, без еды, без обогрева, без укрытия. Да ей даже огонь развести нечем. Слезы наворачивались сами собой, и она вытирала их рукавом. Может, хоть Данька по пути отыщется. Сейчас она была бы рада даже ему. С ним хотя бы не боязно было. А теперь стало очень страшно. Пару раз Ульянка порывалась было развернуться и пойти обратно к развилке. Ясно же, этой дорогой никто до нее не ходил. И нет тут никаких ответов. Не у кого спрашивать. Но как только она оборачивалась назад, становилось еще страшнее. Там за спиной как будто мелькали неясные тени и что-то шевелилось. То ли деревья шатались, то ли звери какие бегали. Проверять не хотелось. Так что она, обхватив себя руками, упрямо шла вперед. Могла бы, бежала бы изо всех сил, да только сил тех почти не осталось, и правая нога ступала совсем неуклюже. Стемнело очень быстро. Казалось бы, Ульянка только вот высматривала в зарослях хоть какой-то просвет, чтобы отыскать место для ночлега. А тут все, почти полная темнота. И сразу показалось, что с наступлением ночи лес надвинулся со всех сторон, и даже сверху. Колючий, страшный, полный пугающих звуков. Чудилось, что из темноты сейчас налетит что-то, сверкая глазами, или схватит за подол и потащит в кусты. Ульянка еле сдерживалась, чтобы не закричать от ужаса и не упасть прямо тут, на тропинке. Нельзя ночью на дороге оставаться. Плохая примета. Крохотный оранжевый огонек подмигнул ей издалека. Вначале Ульянка замерла. А вдруг чей-то глаз в темноте светится? Волчий. Или того хуже, медвежий. Но огонек не мерцал и не двигался, и она, осмелев, двинулась к нему. Хоть что-то светлое посреди этой темноты. Через несколько минут тропа вывела ее на небольшую полянку, посреди которой стояла покосившаяся избушка. Единственное окошко в ней светилось теплым рыжим светом. Домик был совсем крохотный и неказистый. Но Ульянка обрадовалась так, как будто увидела купеческие хоромы. Она бросилась вперед и заколотила в дверь. «Откройте, прошу, откройте! Мне нужна помощь!» Внутри было тихо. Ульянка постучала сильнее, покричала, не получив ответа, и, зажмурившись, толкнула створку. Та поддалась тихим скрипом. И на Ульянку вдруг повеяло знакомыми, родными запахами сухого дерева, теплой печи, глины, чистой холстины, душистых трав. В избушке никого не обнаружилось. Изнутри домик оказался приятнее, чем снаружи. Здесь было тепло, чисто выметено. В сумраке белела печка, а пол был устлан плетеными половичками, как дома. На столе теплилась свеча, стоял горшочек, накрытый вышитым полотенцем, и кувшин с кружкой, как будто специально для гостя приготовили. — Эй, хозяин! — крикнула Ульянка. — Или хозяйка, покажись! Никто не отозвался. «Наверное, в лес ушел?» — подумала Ульянка и присела за стол. Сначала осторожно с краешку, а потом осмелела и придвинулась поближе. Чья бы ни была избушка, возникла она тут очень вовремя. Ульянка посмотрела в крохотное окно, за которым была полная темнота, и поняла, что не выйдет наружу даже под страхом смерти, по крайней мере, до утра. Она отогнула край полотенца и заглянула в горшок. Каша, пшенная, еще теплая, с лужицей желтого масла сверху. Вдохнула запах, и живот моментально скрутило от голода. Ну, не убудет же хозяевам, если она тут угостится. Немного. Ульянка схватила ложку, зачерпнула с горкой. Вкус у каши оказался на диво хорош. Потом рука сама потянулась к кувшину, где было налито молоко, и нечаянная трапеза стала еще приятнее. Она сама не поняла, как так вышло, но через некоторое время обнаружила, что уже выскребает со дна последние крупинки. Кувшин тоже опустел, и Ульянка осоловела, откинулась спиной на стену и сыто вздохнула. Хозяин чай сам виноват. Кто же так еду оставляет без присмотра и уходит? Сколько он там бродить собирается? Каша бы остыла давно, молоко скисло. Так что Ульянка, можно сказать, спасла чей-то обед от порчи. Она окинула взглядом стол и вдруг заметила на краю еще один предмет, завернутый в полотенце. А там что? Может, пряники? Было бы совсем дивно что-нибудь сладкое напоследок съесть. Она придвинула сверток, развернула. Внутри было зеркало. Старинное, с длинной ручкой в деревянной резной раме. Вот это да! В деревне зеркало было только у Аленки и ее матери. Маленькое совсем. Но и за эту малость Всеволод Гордеевич уйму денег отдал. Аленка подругам показала один раз, но посмотреться не дала. Испортите, мол, отражение своими неумытыми лицами. А тут такая роскошь лежит, совсем неприкаянная. Она осторожно взяла зеркало двумя руками, приблизила. Вот сейчас и посмотрим. Из темной глубины на нее как будто выплыло отражение, и Ульянка в первое мгновение ойкнула от неожиданности и чуть не выпустила сокровище из рук. Из зеркала на нее смотрела совсем другая Ульянка. Не та, которую она ожидала увидеть, чумазую и растрепанную от долгих хождений по лесу. Та Ульянка была нарядная, в сарафане с цветами и большом бархатном кокошнике, расшитом золотом. На шее у нее рядами висели бусы, а в ушах блестели серьги. Бисер, стеклярус, канитель — все сверкало и переливалось. Дух захватило от восторга. И Ульянка поворачивала голову и так и сяк, стремясь разглядеть невообразимую красоту. А отражение поворачивалось вслед за ней, показывая то жемчужную поднись на лбу. Поднись — это нить или сетка с жемчугом, бисером, на женском головном уборе. То край красной рубахи в мелкий узор, то вышитую золотом лямку сарафана. А наряд-то свадебный. Подумала Ульянка, и отражение вдруг, словно прочитав ее мысли, кивнуло и спросило. «Нравится?» «Очень», — шепотом ответила она, не в силах оторвать взгляд от зеркала. И даже испугаться не успела этой странности. «Подумаешь, отражение говорит. С ним хотя бы не так одиноко. И потом, это же ее отражение, не чужое какое-то. А люди часто сами с собой говорят. «Хотела бы такой быть?» — спросила отражение. «А если я скажу, что ты можешь такой стать? Красивой, манящей, прекрасной? Чтобы тебе завидовали?» «Как? Надо лишь пожелать, чтобы она пропала. Сгинула навсегда». «Кто она?» «Ты знаешь. та, у которой была серьга, да исчезла. Ульянка замерла. «Назови имя и пожелай вслух», — продолжило зеркало, — «и ты сможешь вернуться домой. Все достанется тебе, просто скажи». «Или боишься, что соврешь?» Отражение вдруг стало двигаться, кокошник исчез, и Ульянка увидела, как ее темная коса начала светлеть, а глаза менять цвет с зеленых на голубые. Зеркало как будто шло мелкой рябью, и вот в нем появилась Аленка, но с отдельными Ульянкиными чертами, как если бы они вдвоем пытались слиться в одном образе. Девушка в отражении рассмеялась, радостно и звонко. «Имя! Назови имя вслух и пожелай. Ты ведь хотела занять ее место?» Пальцы у Ульянки похолодели, хотя в избушке было тепло. Она сжала зеркало изо всех сил и замотала головой. «Нет, не хотела!» «Врешь? Я же видела, что ты сделала. Мы с тобой вместе это сделали». Зеркало снова зарябило, и Ульянка увидела себя со стороны, как она крадется тайком к пню и кладет на него сверкающую серьгу с лазоревыми лепестками. «Я не нарочно! Я всего лишь себя спасти хотела!» «Только ли? Никто бы по-другому на моем месте не поступил. Ни Веська, ни Милка, ни Любава. Да они бы первыми эту серьгу кому-то другому подкинули. А я не такая. Я Урману отдала по-честному». «Удивительная у тебя честность. И какая же крепкая у вас дружба!» — рассмеялось зеркало. «А может, ты хотела наказать подружку за вранье, а? Справедливости захотела?» Отражение снова поплыло, и перед Ульянкой возникло недавнее видение общего деревенского схода с ревущей Райкой и хлесткими ударами розок. Она зажмурилась, а зеркало продолжало вкрадчиво шептать. «Ведь хотела же, чтобы она тоже страдала. Признайся». «Хотела!» — закричала Ульянка. «Да, хотела, потому что так нечестно, несправедливо. Почему ей досталось все? За что? Красота, деньги, жених хороший. А она не добрая даже, она злая и не любит никого, кроме себя. Ну, пожалуй, она не самая добросердечная и отзывчивая», — внезапно согласилось зеркало. «Люди вообще разные. А ты думаешь, что лучше ее?» «Я не такая. Я над другими не смеюсь». «Ойли!» — усмехнулось отражение и снова начало меняться. Ульянка увидела себя среди подруг, как она смотрит на Райку, притащившую пастилу, жалостно и в то же время брезгливо. Неужели у нее такое лицо в тот момент было? «Такое-такое», — подсказало зеркало и со сходным выражением лица уставилось на Ульянку. Картинки в зеркале снова начали преображаться. И теперь Ульянка разглядела и вспомнила, как злословила подружкам по поводу Даньки и его неказистого конька, как потом в лесу расчесывала Тишкину гриву, надеясь с ним подружиться, как выспрашивала Даньку о том, как приручить волшебного тулпара. «Хватит!» — закричала она, так сильно, что поверхность стекла покрылась испариной. «Ты хотела ответов!» Зеркало вдруг очистилось и снова показало Ульянке ее саму, повзрослевшую, огрубевшую, с заломами вокруг рта и морщинкой на переносице. Глаза у отражения были жесткие, недобрые, и смотрели на Ульянку очень цепко, не отвести взгляда. «Я дала тебе ответы, но никто не обещал, что они тебе понравятся. Я не знала, что делать. Я не нарочно. Меня бы в лес утащила. Она сильная, она справится. Ее же все любят. Она бы придумала, как выбраться». «Уверена?» Снова усмехнулось зеркало и показало ей морочную поляну с болотом и березками, а потом близко-близко тонкую ветку, на которой качалась серебряная серьга. Что же ты тогда так испугалась? Ненавижу. Ненавижу тебя! Ульянка размахнулась и бросила зеркало в угол. Оно отлетело, ударившись об угол печи и тихо звякнув. Хорошо бы оно вовсе разбилось, подумала Ульянка. Ей вдруг невыносимо захотелось выскочить наружу из этого крохотного домика, стены в котором, казалось, стали давить на нее, а воздух стал спертым и душным. Пусть в ночь, в лес, в темноту, лишь бы подальше отсюда. Она бросилась к двери и рванула за ручку на себя изо всех сил. Дверь не поддалась. Вот ни на вершок не сдвинулась. В другую сторону, что ли? Да нет же, входила, толкала, значит, наоборот. Она отчаянно дергала и дергала, понимая, что не в силах отворить. Потом бросилась к окошку, затянутому бычьим пузырем. И даже затвердевшую пленку не смогла выбить, как будто та была сделана из железа. Да и толку с этого. Окошко было такое крохотное, что туда бы Ульянка не пролезла. «Выпусти! Выпусти меня отсюда!» Она била в стены кулаками и металась по маленькой избушке. Скинула на пол горшок с кувшином, бросила полотенце и топтала их ногами. Только к тому углу, где валялось зеркало, не приближалась. Как будто оно вдруг стало не дорогой безделушкой, а чем-то живым и страшным, как паук или крыса, притаившаяся во тьме. Приблизишься — набросится и цапнет. Уютный домик вдруг показался Ульянке тюрьмой, или того хуже — могилой. Устав бегать и кричать, она сползла по стене, всхлипывая и обнимая себя за колени. Нет выхода. Свеча с шипением погасла, и избушка погрузилась в полную темноту. Проснулась Ульянка там же, на полу, от того, что спине было жестко, а ноги затекли в неудобной позе. Во сне она как-то умудрилась подтянуть к себе половичок с пола и им накрыться. Он, конечно, свое дело сделал, но теперь от одежды в придачу к лесным ароматам пахло пылью и немного мышиными катышками. Ульянка встала, попыталась рассмотреть за мутным окном хоть что-нибудь. Не видно было ничего. Лишь по белесому свету она догадалась, что рассвет уже случился. Ну, что тут в избушке за ночь поменялось? Она подергала дверь, снова безуспешно. Постучала в окно, без толку. Прошлась по клетушке туда-сюда. Даже попыталась заглянуть, извернувшись в печную трубу. Слишком узко. Да и в печке по-прежнему было тепло, как будто угольки до сих пор тлели. Чудеса? Ничего чудесного, оборвала себя Ульянка. Если отсюда не выбраться, то можно с голоду помереть. Она внимательно обследовала избушку, но ничего полезного не нашла. Ни еды, ни подходящего инструмента. Ну, не ковырять же дверь ухватом. Села на лавку, задумалась. Бросила взгляд в тот угол, где по-прежнему валялось зеркало. Подошла и подняла с пола. Странно, но зеркало не разбилось и даже трещинами не пошло. Стекло было гладким и темным. Что ж, если другого выхода нет, придется просить помощи у единственного собеседника. Ульянка подошла к окну, где было светлее. Однако поверхность оставалась темной, и даже Ульянкиного отражения там не было. «Покажи мне Тишку», — потребовала она, почему-то не сомневаясь, что зеркало покажет, что ей нужно. Зеркало прояснилось и показало утренний лужок где-то в лесу. На траве, похрапывая, спал странный мужичок, ускакавший на коне. А сам конь, привязанный к дереву, пасся неподалеку. «Тишка!» — позвала она шепотом. Он поднял голову, навострил уши, как будто и в самом деле ее услышал. «Ты меня слышишь?» — — спросила она чуть громче. Тишка кивнул головой. «Можешь за мной прийти?» Тот дернул мордой и помотал ею из стороны в сторону, натянув веревку. «Не могу, мол, крепко привязан». Ульянка закусила губу, подумала и потребовала еще раз. «А теперь Даньку покажи». Данька тоже появился сразу и сразу же вызвал досаду, потому что валялся с довольной рожей в стоге сена. Да не один, а с Аленкой. Ульянка наблюдала за ними как бы сверху. Это что же выходит? Эти двое домой спокойно вернулись, а она должна тут заперти сидеть? И такой гнев у Ульянки в груди поднялся, что она почти заорала в зеркало. «Данька! Данька, болван! Слышишь меня?» Данька, кажется, совсем не услышал, потому что смотрел на Аленку, а она ему что-то говорила и игриво хлопала по руке травинкой. «Да чтоб они сгорели оба в этом стогу!» «Эй, бобренок!» — закричала она снова, не заботясь о том, услышит Аленка или нет. «А пускай слышит! Пускай оба слышат! Ты там совсем голову потерял! Кто сказал, что к Урману отведет? Вот так, значит, пообещал и бросил, да? И кто ты после этого?» Ульянка была так зла на них обоих, что орала уже в голос и, закончив, перевела дыхание и заметила на ровной стеклянной поверхности крохотные капельки слюны. Она дернулась было вытереть их рукавом, когда Данька в отражении вдруг оторвался глазами от Аленки, перевел взгляд прямо на Ульянку и недоуменно нахмурился.